Даже когда вы играете человека, который кажется очень робким, нерешительным и безинициативным, вы все равно должны использовать сценическую задачу. Прекрасной иллюстрацией этого утверждения может послужить Лора, персонаж классической пьесы «Стеклянный зверинец». На первый взгляд Лора выглядит нерешительной и апатичной женщиной, которая ничего в жизни не хочет. Но если вы прочитаете пьесу более внимательно, то увидите, что у Лоры есть сильные желания, и свою пассивность она использует для того, чтобы получить то, чего хочет. На протяжении пьесы ее робость позволяет ей решать очень важные задачи. Она бросает курсы машинисток, заставляет своего брата жить с ней в одной квартире, делает так, что мать продолжает ее поддерживать, идет на свидание с парнем, который ей всегда очень нравился. Всего этого Лора добивается, используя свою слабость, свой страх и свою хромоту, заставляя людей заботиться о ней и любить ее. В сцене с приходом визитера она с блеском достигает своей сценической задачи «понравится тебе». Он говорит с ней, оказывает ей знаки внимания, открывается ей, говорит, что она ему нравится, танцует с ней, целует ее. Она получает то, что большинство женщин назвали бы удачным свиданием. Лора достигает успеха благодаря способности использовать свою мнимую слабость для получения желаемого. Когда вы с кем-то разговариваете или взаимодействуете, у вас всегда есть сценическая задача. Всегда. Ваша сценическая задача никогда не должна иметь вид «делать так, чтобы ты оставил меня в покое» или «заставить другого человека уйти». Подумайте о том, как вы ведете себя в жизни. Если вы по-настоящему хотите уйти, вы уходите. Если вы хотите с кем-то разойтись и приняли такое решение, самым простым решением будет послать электронное письмо, факс или СМС, что-то, что избавит вас от необходимости физически или эмоционально находиться в этот момент рядом с человеком. Именно так я рассталась со своим первым мужем. Я выходила замуж только 2 раза. Мой второй брак можно назвать образцовым. Я оставила письмо на его письменном столике, пока он был с одной из своих многочисленных любовниц. Если вы решились на длинный, трудный разговор, то очевидно, что есть нечто большее, чем необходимость сообщить о своем решении. Возможно, в глубине души вы не хотите расставаться. Сценическая задача – сделать так, чтобы ты захотел меня вернуть. Возможно, вы хотите подвести итог или высказать то, что думаете об этом человеке. Сценическая задача – заставить тебя почувствовать себя виноватым или заставить тебя вернуть силу, которую ты у меня забрал. Или, возможно, вы хотите, чтобы этот человек страдал, хотите отомстить ему. Сценическая задача – заставить тебя почувствовать мою боль, чтобы этому человеку было так же плохо, как и вам сейчас. В любом из этих случаев есть причина, по которой вы остаетесь в комнате или удерживаете в ней другого человека. Всегда делайте выбор, исходя из собственных потребностей. Мы прилагаем для достижения цели максимум усилий, когда дело касается нас самих, а не кого-то еще. Бескорыстная помощь другому человеку может заставить вас почувствовать себя лучше, но вы не будете вкладывать в это свою душу, поскольку вы ничем не рискуете. Вы можете помогать другу решить его проблему, используя сценическую задачу, заставить тебя почувствовать себя лучше. Но что получите от этого лично вы? В то же время сценическая задача заставить тебя почувствовать себя лучше, чтобы тебе понравиться, предполагает нечто, что вы получаете взамен затраченных вами усилий. Также подобная формулировка предполагает возможность неудачи. Если у вас не получится заставить другого человека чувствовать себя лучше, есть большая вероятность, что ваше общество будет ему неприятно. Опасение, что ваша попытка достичь сценической задачи может и не увенчаться успехом, заставляет вас ожидать худшего и, как следствие, прикладывать все больше и больше усилий. Это помогает превратить привычную реальность в нечто совершенно необыкновенное. Жанна д'Арк – исторический персонаж, жизнь которой снова и снова вдохновляет писателей, драматургов и сценаристов на создание своих произведений. Суть истории об этой женщине заключается в том, что она слышит божественные голоса и верит в то, что ее призвание – передать людям божественную волю. Представьте, что вы смотрите двухчасовое представление, где Жанна д'Арк показана как женщина, которая полностью доверяет своим голосам и убеждена, что она здесь для того, чтобы помочь людям и зажечь веру в их сердцах. Такая Жанна д'Арк производила бы впечатление высокомерной и снисходительной. Это потому, что в подобном лишенном слабости персонаже не было бы ничего человеческого, ничего, что позволило бы нам увидеть ее историю. И наоборот, представьте себе ту же самую женщину, которая, пройдя через множество испытаний, настолько отчаялась добиться от людей любви, что ей стало необходимо поверить в эти голоса, чтобы люди следовали за ней и боготворили ее. Эта потребность в ней настолько сильна, что она даже согласна на страшную смерть на костре, только чтобы реализовать свою сценическую задачу заставить вас, всех и каждого, любить меня. Это означает, что она может ставить под сомнение реальность своих голосов, но не может себе позволить перестать в них верить, поскольку если она не является Божьей избранницей, то у людей нет решительно никаких причин ее любить. Вот теперь это по-настоящему драматично. Сценическая задача работает в рекламе, скетчах и при озвучке мультфильмов. Если вы играете, используя сценическую задачу, вы создаете отношения. Жанр может быть любым. От драмы до скетчей, рекламы или даже мультфильмов. Сценическая задача должна сделать скетчи смешнее, рекламу эффективнее, а голоса мультипликационных героев более реалистичными, поскольку дает зрителям возможность отождествления, и этим вызывает эмоции у всех без исключения. Когда Роб Шнайдер участвовал в передаче «Субботним вечером» в прямом эфире, у него был очень популярный персонаж – Рич, мальчик на ксероксе. Обычно Рич сидел рядом с ксероксом в ожидании своих коллег, чтобы при их появлении начать безостановочно нести чушь. Если, скажем, его сослуживицу звали Сэнди, Рич приветствовал ее словами «Сэнди», «Сэнстер», «Копировать документы», «Сэндорама», «Сэндана», «Нужен ксерокс» и так далее, пока Сэнди это не надоест, она не уйдет. Когда я обсуждала этого персонажа с Робом, мы сделали вывод, что это поведение не персонажа из комедии абсурда, а человека, которому очень страшно и одиноко. Мы решили, что Рич – это парень, который уходит домой в одиночестве, живет один и каждый вечер заказывает еду на дом. Не ради самой еды, а ради компании. Можно себе представить, как Ричи открывает дверь и кричит: «Пиццамен! Доставка пиццы! Пиццамант! Пиццарама!» Пока у курьера не заболят барабанные перепонки, и он не сбежит. Теперь Рич снова один. Я сказала Робу, что Рич так ведет себя из-за своего невыносимого одиночества. Общение с другими людьми у Рича происходит только тогда, когда кто-то заходит к нему, чтобы сделать копию, так что он пытается выжать максимум из каждого короткого визита. Комизм этого скетча объясняется его отчаянием и его готовностью сделать все, в том числе вести себя настолько по-дурацки, чтобы добиться своей сценической задачи сделать так, чтобы ты стал моим другом. Сценическая задача есть в каждой сцене. Исключений не бывает. Иногда режиссер может давать вам указания вроде: «Ваш персонаж просто думает вслух, ему ничего не нужно от другого персонажа», или «Ваш персонаж — это вещь в себе, ему вообще ни от кого ничего не нужно». Ваша задача как актера — мысленно превратить подобные указания в сценическую задачу. Иначе в вашей игре не будет никакого движения вперед, никакого путешествия. Она покажется плоской и неинтересной. Даже когда режиссер давит на вас, не теряйтесь. Вам не нужно спорить с ним, просто определите для себя свою сценическую задачу. Это пойдет на пользу вашей игре, и в итоге ваш режиссер тоже останется доволен. В фильме «Космические ковбои» Клинт Иствуд был режиссером и одновременно исполнителем главной роли. Я работала с Лореном Дином, который играл в фильме «Молодого астронавта», и его сверхзадачей было доказать, что он лучше подготовлен к космической миссии, чем пожилые астронавты, в том числе Иствуд. В одной из сцен Дин должен был сесть за пилотажный тренажер, соревнуясь с Иствудом. Я посоветовала Дину, удерживая в голове сценическую задачу «сделать так, чтобы ты проиграл, а я стал победителем», перед съемками поиграть с этим тренажером, чтобы почувствовать себя экспертом, чтобы действительно быть лучше Иствуда. Когда он как раз знакомился с кнопками, рычагами и приборами симулятора, к нему подошел Иствуд и сказал, что не надо готовиться, что и так сойдет. «Тебе не нужно вникать во все детали, чтобы это выглядело правдоподобно», — добавил Иствуд. Однако он не сказал Лорену, что сам попросил своего технического эксперта научить его как можно более грамотно и технично обращаться с тренажером. Разумеется, в этой сцене Иствуд выглядел намного лучше, поскольку он стремился к достижению своей собственной сценической задачи сделать так, чтобы ты проиграл, а я стал победителем, и уверенно одержал победу как в кадре, так и в реальной жизни. Не зря Клинт Иствуд так долго проработал актером и режиссером. Он всегда понимал, как много в его работе значит умение побеждать. Работа со сценической задачей в сценах с тремя и более участниками требует особого подхода. Если в сцене участвуют больше двух людей, вы не можете хотеть чего-то от каждого и от каждого же требовать ответа. Вы только запутаетесь сами и запутаете ваших зрителей. Обычно в такой сцене есть один важный для вас человек, ради которого вы совершаете все свои действия. Все остальные персонажи таким образом волей-неволей являются вашими союзниками в решении вашей сценической задачи. Так же происходит и в жизни. В группе есть один человек, от которого вы чего-то хотите, а все остальные вольно или невольно помогают вам получить то, что вам нужно от этого важного для вас человека. Примеры из жизни. Невольный союзник. На вечеринке всегда есть красивый парень или девушка, а может быть, знаменитый продюсер или режиссер в окружении толпы. Вы можете так и не заговорить с этим человеком, но вы делаете все ради того, чтобы он заметил вас и оценил. Сценическая задача. Невольный союзник – это тот гость на вечеринке, с которым вы общаетесь, демонстрируя, какой вы сексуальный, интересный, умный и вообще замечательный. Не для того, чтобы впечатлить того, с кем вы реально разговариваете, а чтобы тот важный для вас человек заметил вас из другого угла комнаты. Невольный союзник. Участвовали ли вы когда-нибудь в двойном свидании? Сцена с четырьмя участниками. Кто в этом случае будет важным для вас человеком? Девушка вашего друга или парень вашей подруги? Разумеется. Сценическая цель – сделать так, чтобы ты меня захотел. Использовать в этом качестве вашу собственную девушку не получится, поскольку вы и так уверены, что можете получить этого человека, так что она не будет обладать для вас достаточной значимостью. Заставить девушку вашего друга вас захотеть довольно сложно, но оно того стоит. Во-первых, вы докажете себе и своему другу, что можете заставить захотеть вас не только вашу собственную девушку, а привлекательный еще и для девушки вашего друга. Во-вторых, с девушкой вашего друга связана определенная опасность. Из-за подобного флирта вы можете потерять как друга, так и свою девушку. Это не означает, что вы собираетесь перейти к чему-то большему, нежели просто флирт. Вы всего лишь поднимаете ставки, делаете вечер более интересным для вас, особенно если ваша собственная девушка зануда, и раздуваете свое эго. Ваша девушка и ваш друг становятся вашими невольными союзниками в достижении вашей цели. Вспомните те двойные свидания, в которых вы когда-то участвовали. Вы поймете, насколько это все близко к истине. Сознательный союзник. Допустим, в этой сцене вы жулик. Важным для вас человеком в данном случае будет ваша потенциальная жертва, то есть человек, которого вы намереваетесь обмануть. Ваша сценическая задача в этом случае будет звучать так. Как заставить тебя доверять мне, чтобы он проиграл вам кучу денег? Также у вас есть сообщник, подсадная утка, помогающий вам завоевать доверие жертвы, притворяясь случайным прохожим, который с легкостью выигрывает у вас деньги. В фильме «Послезавтра» есть сложная сцена с четырьмя участниками, над которой мы работали совместно с Джейком Джилленхолом. Сцена происходит в Нью-Йоркском музее естественной истории. В этой сцене персонаж Джейка по имени Сэм говорит со своим другом и союзником у одного из стендов, но в противоположном конце зала находится девушка по имени Лора, которая ему очень нравится. Важный для него человек. Со своей стороны, Лора вовсю флиртует с его заклятым врагом и соперником, умным и симпатичным мальчиком-мажором. Кажется, что Лора уже немного слишком увлеченно слушает то, что говорит тот парень. И Сэму это решительно не нравится. Хотя Сэм и не заговаривает с Лорой в этой сцене, его сценическая задача состоит в том, чтобы заставить тебя, Лору, переключить внимание с того парня на меня. Мы добились этого, превратив его замечание о чучеле медведя в плохо завуалированные шутки по поводу внешности в кавычках «мажора». Джейк позаботился о том, чтобы это прозвучало достаточно громко, так что девушка не могла его не услышать. Хотя друг Сэма и не знал, что Сэм издевается над мальчиком-мажором, он был его невольным соучастником, помогая Сэму морально уничтожить соперника, поскольку охотно участвовал в этом издевательском диалоге. Сам же соперник был невольным союзником, поскольку его явно задели подколки Сэма, что позволило Сэму выглядеть более крутым в глазах Лоры. Разумеется, добровольно Джейк не стал бы ему помогать. Эта схема сработала. В конце фильма Сэм завоевывает девушку и помогает тому парню, превращая его из невольного союзника в осознанного. Я не устану повторять снова и снова. Цели — это самые важные инструменты. Все инструменты, о которых мы с вами поговорим далее, существуют исключительно для того, чтобы сделать ваши цели более реальными и более значимыми. Вы должны определить свою сверхзадачу и сценическую задачу, прежде чем продумывать более конкретные детали. Таким образом, при помощи цели вы придаете сцене движение, делая происходящее активным и согласованным. По большому счету, вы создаете коммуникацию. Не пытайтесь сначала проделать внутреннюю работу, а затем наложить на нее ваши цели. Если вы это сделаете, то сценическая задача не сможет придавать сцене движение. Когда вы сформулировали лучшую, наиболее эффективную сценическую задачу, найти все остальные творческие решения, связанные с использованием оставшихся актерских инструментов, не составит для вас никакого труда. Они логично и естественно займут свое место.